Собственно говоря, ничего особенно интересного Смолин в итоге не узнал. Фаине Миша возил Дашеньку раза три, и всякий раз визиты проходили буднично и обыденно. Пили чаек, разговаривали о всевозможных пустяках, а в индивидууме из Черной Камри студент не мог сказать ничего определенного. Он, просто-напросто получив отставку и сопоставив кое-какие прежние наблюдения, заподозрил, что появился более удачливый соперник, в чем сегодня вечером и убедился окончательно. Те двое, что были в квартире вместе с ними, одногруппники, старые приятели. Даша душевно попросила мальчиков о небольшой услуге, а они, как галантные кавалеры, не сумели даме отказать, нисколько не заморачиваясь юридической подоплекой подобного ночного визита. Одним словом, невелик был улов. И тем не менее, овчинка, безусловно, стоила выделки. Труды оказались невелики, зато получили подтверждение кое-какие версии и гипотезы о том, что возле Дашеньки наличествует некий, безусловно, денежный барбос. О том, что она ни с того ни с сего начала вдруг крутиться вокруг Фаины, это уже были не догадки, а суровые факты, пусть и немного прояснявшие в происходящем. Шла совсем рядом чья-то потаенная игра, а как же? Как бы там ни было, номер Тойоты накрепко отложился в памяти, а это уже кое-что. Вот когда Смолин всерьез пожалел, что никак не является крутым мафиози из бульварных романов, действительно, нет варианта проще, чем увезти Дашеньку куда-нибудь в тихое местечко и о многом поспрашать, ласково помахивая паяльником. Но в реальной жизни за такие подвиги огребешь такую кучу неприятностей, что тремя бульдозерами не своротишь. Нынче не 90-й год и даже не 95-й. «Да, еще о Фаине», — задумчиво сказал Смолин. «Дашка ей не предлагала каких-нибудь сделок? Продать картины, пожертвовать какому-нибудь фонду или музею, еще что-то?» «Нет, при мне ничего подобного. Я же все время с ними сидел. Может, без меня? А в чем вообще дело?» «Да в том же самом», — задумчиво ответил Смолин. «Что-то готовится, а что непонятно. Ладно, паренек, это, в конце концов, не твоя забота. Ты, главное, держись подальше от этой милой девочки, иначе она тебя так подставит». Он покосился в бок, заметив в полумраке непонятное шевеление. В высоченном заборе из досок, ограждавшем стройку, был проем как раз под КамАЗ. Оттуда, в круг света от уличного фонаря, настороженно выдвинулась худая поджарая фигурка, несомненно, таджикского облика, из тех, большей частью, беспаспортных среднеазиатов, что массами спасались в Шантарске от лютой нищеты и прочих сложностей жизни на далекой родине. Сторож. Он сделал еще три шага вперед, один другого короче, смотрелся в джип и осторожненько, негромко поинтересовался: «Чего тут, «Убери его», — раздраженно сказал Смолин Шварцу. Шварц распахнул дверцу со своей стороны и довольно громко цыкнул: «Иди, не отсвечивай! Тут люди героин вешают на точных весах, а ты под руку вякаешь! Сгинь!» Услышав про такое дело, худенький чернявый гастарбайтер преисполнился ужаса и проворно, пятясь, исчез за забором, явно не намеренный поднимать тревогу. «Ну ладно», — сказал Смолин. «Ордена свои я, конечно, заберу. Уж не посетуй». «Да я понимаю. Ну вот и отлично. Все остальное меня не интересует, поскольку не мое. Пусть себе лежит и продается по возможности». «А если она спросит? Мы же с ней и дальше будем общаться наверняка. Она же не говорила, что больше знать меня не знает. Речь шла только о том...» Он замолчал, понурившись. Похоже, до сих пор питал надежду, что все волшебным образом станет по-прежнему в один прекрасный миг. Смолин не собирался дискутировать с ним на эту тему. «Все равно ничего не докажешь. Все мы в этом возрасте были идиотами, романтиками, идеалистами». «Вот и расскажи ей чистую правду», — сказал он, — «что на тебя налетел с подручными злой дядька Смолин, отобрал ордена и выспрашивал обо всем». «Правду, Миша, говорить выгодно. Когда ничего не выдумываешь, не запутаешься и не собьешься». Глава 5. Будни и маленькие праздники. Больше всего этот субъект от чего-то напоминал Смолину сельского учителя из глубинки. Маленький, щупленький, с реденькими усиками и печатью некоторой интеллигентности на угреватом челе. Костюмчик паршивенький, галстук класса мерзачи, классическая жертва рыночных реформ и прочих либеральных выкрутасов, причем, как положено, изрядно дравшая в свое время глотку в поддержку означенных реформ. Полное впечатление, что незваный гость чуточку нервничал. Не озирался с затравленным видом и не вздрагивал от малейшего шороха, но явно не мог похвастать полным душевным спокойствием. Потертый портфельчик он сначала поставил у стола, потом взял на колени, потом опять поставил. Смолин, наблюдавший за ним с некоторым любопытством, сделал равнодушное лицо и с величайшим терпением сказал: «Я так понял, у вас ко мне дело?» «Да, посоветовали вот, простите, не знаю вашего имени-отчества, Василий Яковлевич, а ваше? Евтеев Николай Петрович из Придивинска. Я тут хочу кое-что продать, а вы, я слышал, покупаете. Смолин сидел с равнодушным лицом, но мысли, как обычно в такой ситуации, мельтешили с феерической быстротой и проворством. Придивинск располагался на севере области, райцентр в таежной глуши. Но это сегодня, а когда-то, полторы сотни лет назад, именно он, а не Шантарск, был столицей губернии. И обитало там тогда раз в 20 больше народу, чем в Шантарске. Губернские учреждения, ярмарки, купеческая гульба, гарнизон, подворье архиепископа, каменные дома, церкви, даже настоящий театр, по пьянке основанный чудившим золотопромышленником Буториным, да так и сохранившийся до нашего времени, и много чего еще.